чех, парижане считали его уроженцем Прованса, англичане принимали за йоркширца. В 26 лет он был принят Гиммлером, в 28 имел удостоверение ПК, что означало «гестапо внутри гестапо» или «личный уполномоченный Гиммлера». По слухам, бриллианты в Варшаве испортили ему карьеру. Атласная карточка ПК была у Венслова изъята без объяснений причин. Теперь ему было нужно вновь набрать недостающие очки в этой большой игре. Здесь он мог, разумеется, полностью развернуться. И уже успевший влюбиться в штурмбанфюрера Венслова, собачья смерть понесла именно ему это красивое и благодарное дело, как ей казалось. «Да!» — крикнул из-за двери Венслов. Но в кабинете Венслова разглагольствовал сам штандартенфюрер фон Цанке, и собачья смерть застыла со своей папкой у дверного косяка. Разговор, видимо, начался давно. Выражение тухлой скуки застыло в недобрых зрачках Венслова, но белое лицо его выражало вежливое и даже сердечное внимание. «И провидение поможет силе нашей германской мысли», — патетически продолжал фон Цанке, кивнув на приветствие фрау Мизель, «поможет нашему трезвому уму, поможет нашему национальному характеру в его величайшей миссии. Но это только в одном случае. Если, — с готовностью повторил Венслов, — если мы будем иметь беспрекословные нам абсолютно надежное, навеки затихшие тылы. Потому что тылы — это всегда коммуникации к чему? К чему?» — раздражаясь на эту манеру школьного учителя, но милым голосом переспросил Венслов. «К свершениям, мой мальчик, к свершениям!» — воскликнул фон Цанке. «А свершения еще только предстоят». Он усмехнулся одними губами. «Бывали ли вы в Индии? Нет. В Китае? Нет. В Египте? Нет. Вам предстоит расширить ваш запас языков. Через свершившееся покорение большевистского государства туда, в эти грандиозно богатые страны, и дальше вот наш путь, мальчик. Но и те пространства сторожит коммунизм. Надо понять, у нас связаны руки, пока с ним не будет покончено. Наша мечта неполноценна, пока мы не превратим равнины и леса России в навсегда покорные коммуникации. Остальное нас с вами не касается. Толковый руководитель сельскохозяйственного насоса в округе, талантливый крейсландвирт обеспечит нас своим продовольствием. Сырье мы тоже будем иметь. Немки не отказываются рожать. Ежегодное пополнение армии, военно-воздушных сил и флота мы будем иметь регулярно. Разумеется, в зависимости от того, как часто наши солдаты смогут навещать своих жен. Наше дело — коммуникации. Вот и все». Опираясь на трость, он резко повернулся к собачьей смерти и спросил у нее, ткнув сухим пальцем в папку, которую она держала у своего тощего бедра. «Это что?» Фрау Мизель доложила коротко и точно, и негромко. Полковник терпеть не мог, когда на него нажимали глоткой, как он выражался, и интонации в человеческой речи его раздражали. «Справедливость не нуждается в музыке», — почему-то говорил он, и никто не понимал, что это значит. «Пусть этим займется Венслов», — сказал фон Цанке, уходя. «Это по его части. Нужно только вспахивать поглубже, да, мой мальчик, поглубже. Повесить мы всегда успеем, это следует помнить». И, опираясь на трость тяжелее, чем следовало при давнем и пустяковом ранении, полковник ушел. Выждав, покуда дверь за стариком закрылась, Венслов осведомился у собачьей смерти бешеным голосом, но едва при этом разжимая губы. «Кто вас просил тащить мне это вонючее досье, названное вами делом? Какого черта вы вмешиваетесь туда, куда вам не следует и носа совать? Слышали? Пахать поглубже. Это значит, я должен получить от нее сведения, от этой проклятой русской бабы. А что я получу, когда у нее такие данные? Что? еще раз «Интернационал» перед тем, как ее станут вешать.